90-е, шоу должно продолжаться, 11, глава 1, впечатляет, уважительно хмыкнул Влад и выглянул из-за угла, одинокий фонарь светился в глубине парка, единственный из всех, технически, их там вдоль главной аллеи было много, но остальные почему-то не работали, я же говорил, усмехнулся я, ну, сначала мне вся эта ваша конспирация показалась детством каким-то, засмеялся Влад, что я, пацан какой, через дыры в заборе в парк пробираться, но, блин, это того стоило, верно, я подмигнул, но Влад этого все равно не увидел, со стороны подсобки, куда Миша нас выпустил после убеждений, что шуметь мы не будем, богатая фантазия у тебя, Вовчик, Влад затянулся, и огонек сигареты на несколько секунд выхватил из мрака его лицо, мне бы такое в голову не пришло, я усмехнулся, молча, подумал, что мне, на самом деле, вовсе даже не самому такое пришло в голову. Идею я честно подсмотрел в своем будущем прошлом. Причем Новокиневский планетарий, который довольно скоро прекратит свое существование как научно-развлекательный центр, и помещение это вернется обратно церкви, а где-то в одной из столиц. И даже на телефонных фотографиях концерт на фоне туманности и вращающихся галактик смотрелся грандиозно. А тут как раз все так сложилось, что... Короче, я отдавал себе отчет, что придумал идею не совсем чтобы сам, но если начать вдаваться в подробности, фигня получится, не скромничай, концерт, просто отвал башки, как тут одна девица верещала, сказал Влад, знаешь, я нашу местную рок-тусовку не очень люблю, обрыганы они какие-то, когда-то в Союзе еще рокеров гоняли, было понятно, почему они по помойкам разным собираются, но сейчас-то никто не гоняет, а вести они себя продолжают по помоечному, а ты другой, по-другому ставишь своих ангелов, я хмыкнул, да уж, я ловил себя на похожем ощущении, что у рокеров наших есть тяга к маргинальности, тошнотная такая, будто им самим нравится сидеть в нищете и выступать по всяким подворотням, культура такая, понимаете ли, сложилась, дешевая бухла, сиги поштучные инструменты дешманские, но я-то взрослый дядька, этот вот подростковый трэш уже давно пережил, собственно, можно сказать, никогда толком в нем и не был, и романтики этой с самого начала не понял, вот и тащил ангелочков оттуда за шкирку, поначалу много приходилось спорить и доказывать, что лучше лишний раз порепетировать, чем у боржича какого-нибудь бессмысленно тусить, спорить и ныть они перестали, когда, кажется, сами осознали, что с регулярными репетициями даже звучать начали по-другому. Инструменты, конечно, сыграли свою роль, и Кирюха с Максом, которые с самого начала были из другого теста. «О чем задумался?» – спросил Влад. «О странностях бытия, философски изрек я, все зависит от всего. Я уже понял, что Влад вытащил меня на улицу без какой-то далеко идущей цели. Ничего ему было от меня не нужно». Просто хотел пожать руку, у меня тоже такое случается, спонтанное такое желание, так и сейчас, беседа на расслабоне, зато убедились, что снаружи ни черта не слышно, ангелочки еще продолжали петь, но даже с приоткрытой дверью подсобки, звук изнутри было едва слышно, надо будет все-таки выйти на начальство этого Миши, подумал я, научный сотрудник, в общем-то, неплохой человек, но на постоянку с ним работать, это такое себе, Влад прав. Вся эта конспирация романтичной может быть только один раз, а концерты на этой площадке было бы неплохо устраивать по-нормальному, с билетами в кассе парка, афишей рядом с крыльцом. У Миши чуть инфаркт не случился, когда мы со Стасом заговорили о том, что запись этого концерта на телеэкране появится. Я его отпаивал водичкой и заверял, что все нормально будет, что это для личного видеоархива, и Стаса заставил замолчать, когда тот рот открыл. Да, нужны нормальные концерты. Я даже афишу себе представил. С силуэтами ангелочков на фоне звездного неба. Пойдем внутрь, сказал Влад и потушил сигарету об асфальт. Заразил ты меня всякими вот этими штуками. Даже захотелось клип какой-нибудь снять. Как думаешь, твоя эта деловая колбаса Ирина возьмется? Ясен пень, хмыкнул я. Хочу что-то масштабное такое. Влад проскользнул в приоткрытую дверь. Чтобы как историческое кино смотрелось, пиротехника нанять, уже кто-то есть на примете, заинтересованно спросил я, да не, засмеялся Влад, ты меня не слушай, я завтра могу и передумать, просто сейчас мне завидно, что нас какие-то малолетки на повороте обошли, хм, ну смотри, хмыкнул я, а то с Иришкой я могу и поговорить, она ради такого дела даже мандражировать перестанет, а чего мандражирует, Уже в полный голос спросил Влад, перекрикивая музыку. «А ты не в курсе?» – удивился я. «Мы же телеканал запускаем после первомайских праздников». «Ничего себе, вы шустрые!» Влад покачал головой. Влад вернулся на свое место в зале под куполом, а я присел на ближайший к выходу стул. Ангелочки уже заметно устали, Надя размазала косметику на одном глазу, и в полутьме смотрелась как инфернальная какая-то кукла. Парни играли «Темные тени» уже третий раз за сегодняшний концерт. Стас уже выключил камеру и просто стоял рядом с ней. Наташа в своем костюме звездочета сидела прямо на полу, привалившись к стене. В ее инопланетных глазах отражались звезды с купола. «Что-то случилось. Ева подсела ко мне. Влад от тебя что-то хотел?» Я покачал головой и обнял девушку за талию. Она положила голову мне на плечо. «Надо заканчивать», сказала она, «а то Саня голос сорвет». «Точняк», сказал я, «а им еще послезавтра выступать». Пригнувшись, я добежал между рядов до Наташи. «Ви-и-и-ли-ал», прокричала она мне на ухо и положила голову мне на плечо. «Мне кажется, я пьяная от красоты». «Закрывай концерт», сказал я, «но зрители еще хотят». Наташа качнула головой, шляпа зацепилась за меня и слетела с ее головы. Держалась она, как выяснилось, на двух хвостиках. «Ты же в Фазенде сам говорил, что клиентам нужно идти навстречу. В Фазенде нам музыкальное сопровождение обеспечивает бездушный сэр-магнитофон», сказал я, «а тут у нас живые ангелочки». «Блин, точно». Мечтательное выражение на лице Наташи сменилось решительным. Она вскочила и помахала Астароту шляпой. И когда песня закончилась, одним прыжком оказалась рядом с ним и отобрала у него микрофон. «На этом наш космический концерт окончен», сказала она. «Уа-а-а», разочарованно заныла публика. «И не надо мне тут давить на жалость, сама не хотела», заявила Наташа и помахала шляпой. Хвостики на ее голове смешно торчали в разные стороны. «И, кстати, да, раз уж у меня в руках шляпа, вам же понравилось?» Публика одобрительно загудела. На этом концерте никто не скакал перед сценой, разве что на медликах парочки выходили потанцевать. Все остальное время чинно сидели на своих местах. Но здесь в планетарии это было нормально. По-другому было никак. Нужно же было еще и в небо смотреть. Тогда вы понимаете, что нужно делать. Наташа выставила шляпу вперед. И не надо на меня так смотреть. Это я не вам, дорогие зрители. Вам я по секрету скажу, что идея мне в голову только сейчас пришла. И я подумала, что нужно начать копить деньги на собственный космический корабль. Народ начал подниматься со своих мест, все заговорили. Кто-то двинулся к Наташе, чтобы бросить в шляпу денег. Кто-то хотел пожать руку Астароту и остальным ангелочкам. Все шумели, восхищались, сожалели, что так мало. Мол, мы бы и всю ночь вот так же сидели и слушали. Было слышно, как кто-то рассказывает, как он в этот планетарий приходил еще ребенком. Звездное небо погасло, в зале включился свет. После продолжительной темноты показался ослепительным, хотя на самом деле он довольно тусклый. Ева повела первую партию зрителей к выходу. Миша тут же бросился следом за ней, на ходу объясняя, что выходить нужно молча, тихонько отходить в сторону, а разговаривать уже потом. Гости смеялись, заверяли, что так и сделают. Но шуметь начинали, конечно же, прямо на крыльце. Я посмотрел на часы и присвистнул. Ничего так себе. Уже половина второго. Получается, что ангелочки с парой перерывов отработали почти 3 часа. Повторялись по просьбам, спели все свои каверы. Сколько-то времени еще отняла болтовня Наташи насчет астрологических прогнозов, которые она раздавала сегодня направо и налево в режиме бредогенератора. Но все равно, уже полноценный концерт, даже чуть дольше затянулся, чем надо бы. Я открыл свою сумку и извлек из нее термос. Протолкался к Астароту и Наде, которых со всех сторон окружила публика. «Так, граждане, всех вас очень любим, но нашим звездам нужен отдых, так что», я широко улыбнулся и развел руками, вежливо оттирая зрителей в сторону выхода, намекнул, типа, «Да, мужики, давайте уже на выход», поддержал меня Влад. «Кстати, есть предложение». Слушать Влада дальше я не стал, отвел Астарота и Надю в сторонку и открутил крышку от термоса. «Вы прямо зажгли у меня сегодня», сказал я, наливая в крышку чашку густой чай с молоком, корицей и медом. «Молчите, вам еще послезавтра надо быть в голосе, так что пьем горяченькое». «Чай с молоком?» — скривила носик Надя. «Фу, я его не люблю, не только с молоком, там еще и масло сливочное», сказал я, «и любить его вообще не обязательно. Давай, как лекарство, только медленными глоточками». Блин, ну ви-и-и-и-ял, заныла Надя. Кому сказал? Помалкивай. Я выдал Наде щелбан и сунул чашку в руки. Она показала мне язык, вздохнула, но горячее питье выпила. Теперь твоя очередь. Я снова наполнил чашку и протянул Астароту. Как мы отыграли? Спросил он. Молча пей, рыкнул я. Отлично отыграли. Даже в чем-то гениально. Уроки вам точно на пользу идут. Блин, мне эти распевки сначала такой фигней показались. Ухмыльнулся Астарот. Даже перед соседями стыдно было. Вою какую-то фигню. Астарот закашлялся, и я выдал ему легонького леща. Молча. Прикрикнул я. Астарот заткнулся и послушно выпил чай тоже. ТССС. Я приложил палец к губам. Помолчите хотя бы минут 15. Серьезно. Надя открыла, было, рот, но ничего не сказала, только вздохнула. Я поддался внезапному порыву и обнял их обоих. Отработали просто огненно, сказал я. Уровень уже какой-то другой, честное слово. Но вы реально сейчас помолчите лучше. Понимаю, что хочется чего-то наговорить, но ваши золотые голоса вам очень скоро понадобятся. Еще по кружечке. Все, мы всех выгнали, радостно отрапортовала Ева. Дверь заперта, Миша скормила полстандарта валерьянки. Думала, он в обморок упадет. Сейчас его там Света успокаивает. Истерика таки случилась, усмехнулся я. Почти, фыркнула Ева. Он там чуть орать не начал, когда люди на крыльце закурили. Еле оттащила. Надя снова открыла рот, но я бдительно следил, так что своевременно закрыл ей его ладошкой. Последи, чтобы наши два соловья сидели молча и пили чай, сказал я и вручил Еве термос. Пойду выдам нашему научному сотруднику еще немного успокаивающего средства. Мишу я нашел в обществе Светы, которая обнимала его за плечи и гладила по голове, и Наташи, которая сидела перед его стулом на полу и немигающим взглядом смотрела на него, чем, кажется, ужасно его пугало. «Мишеня, дай краба», сказал я и потрепал Мишу по плечу. «Ты держался молодцом, я тобой горжусь. Светик, иди Еве помоги, чтобы наши певцы не начали трындеть раньше времени. Разрешаю их даже немного бить. Как скажешь, босс», Света хихикнула, отпустила Мишину голову и встала. «Ви-и-и-и-ял, убеди его еще раз звезды включить», сказала Наташа умоляющим тоном. «Цыц, не пугай Мишеню, он у нас один такой», сказал я и плюхнулся на стул рядом с научным сотрудником. «Ну что? Ты как, НН нормально», ответил он, косясь на Наташу, которая так и сидела перед ним на полу, обняв свои острые коленки. «Деньги», сказал я, «я пришел дать тебе денег, ты готов?» А я думал, что, Миша поежился, да уж, нервный он все-таки. «Короче, вот держи», сказал я, «тут сумма, на которую мы с тобой договаривались, и вот еще чуть-чуть, чисто нервишки подлечить, коньячка себе купи, что ли, ну или цветов девушке. И давай, командуй, в чем тебе помощь надо, порядок навести, по местам все расставить, звезды еще раз включить», в тон мне продолжила Наташа. «Блин, ну, Миша, это же нормально, мы ведь только что устроили тут легендарный концерт, тебе жалко что ли?» «О, стоп», Наташа сунула руку в шляпу, «мне же так много накидали, может тебе еще денег дать?» спросила она. «Ну, типа премия, и все такое, только ты включишь звезды еще раз». «Ладно, вы серьезно сейчас?» Миша наконец решился посмотреть на Наташу прямо. «А ты думал, мы шуточки шутим?» Наташа дернулась ему навстречу и распахнула глаза еще шире. Тот отшатнулся, чуть об стену головой не ударился, но я успел подставить руку. Наташа захихикала. «Блин, ви-и-и-и-ял, ну какой он смешной!» Она посмотрела на меня. «Он что, думал, что мы его обманули? Типа, концерт устроили, а денег не дадим?» «Я, извините». Миша опустил голову и густо покраснел. «Когда все собрались, я как-то, такие люди пришли, я даже не сразу поверил. Все позади, Мишеня, было приятно иметь с тобой дело», сказал я и пожал ему руку. «Наташ, составь там ему гороскоп на паре тройки случайных купюр. Пусть сначала звезды включит». Наташа убрала руку со шляпой за спину. «Давай, давай, не будь жопой», засмеялся я. «Я сейчас включу звезды», сглотнув, сказал Миша. Скомкал купюры в руках и принялся запихивать их в карман брюк. Мне стало его немного жалко. У парня аж руки трясутся, натурально. Мимолетно захотелось как-то ему помочь что ли. Морально поддержать, там, подбодрить. Но я быстро отогнал от себя эту мысль. Миша явно был из тех, по кому перемены в стране прокатились катком. Разом рухнули все цели в жизни. Он явно планировал заниматься наукой, смотреть в телескоп, защищать кандидатские докторские, получать премии, ездить на конференции, встретить старость в профессорской квартире с личным кабинетом и здоровенной библиотекой. А реальность вот такая, какая есть. Приходят какие-то потлатые придурки, деньгами швыряются, жизни радуются. А как можно радоваться такой жизни? Вы какие-то другие, сказал Миша уже даже почти нормальным тоном. Простите еще раз, правда. Просто в прошлый раз тут такая история была. Ну, в общем, со мной договорилась одна женщина на какие-то занятия для своего кружка. А я, а потом, в общем, они пришли, оказались каким-то шизиками, пели тут какие-то псалмы. А потом я подхожу к той женщине, говорю, мол, а как насчет денег? А она мне, она меня матом покрыла. Еще и потом начала что-то насчет проклятия кармического говорить. Мол, я же тоже слушал. Значит, мне свет истины должен был открыться. Ну, за победу оптимизма над жизненным опытом, поднял я воображаемый тост. Кстати, да, надо же выпить, сказала Наташа и одним движением поднялась с пола в полный рост. Миша снова испуганно отшатнулся. Где-то я его даже понимаю. На неподготовленных людей Наташа может очень шокирующе действовать. Миша, ты же с нами, здесь нельзя, проблеял Миша, потом посмотрел на меня, осторожно потрогал рукой карман, в который запихал деньги как попало, вздохнул. Ладно, чуть-чуть можно, и звезды включи. Наташа ткнула пальцем в грудь Миши, и звезды тоже включу. Миша кивнул и наконец-то по-нормальному улыбнулся. Глава 2. Скажите мне, вот это генератор, перекрикивая шум, спросила Наташа. Чувак в рабочей робе что-то сказал неразборчиво. Вот, Наташа повернулась к Паше и черт, эта девушка из школы точно мне представлялась, но я благополучно выбросил ее имя из головы. «И что нам теперь?» – спросил Паша. «Придется его перекрикивать?» «Да». Наташа сделала большие глаза. Прикол ведущих новостей именно в том, что они могут работать из любой экстремальной ситуации. «Валера, давай снимай, мы же голос сорвем», – возразила девушка. «Только если будете по-тупому орать». Наташа всплеснула руками. «А для чего у вас курс по сценической речи? Думаете, в театре весь зал будет молчать?» «Да, вот нифига это не так, зрители трындят, как стая кокоду, шуршат фантиками и топают, а актеров все равно слышно. Понимаете, почему, что нужно сделать, чтобы связки не сорвать? Ну, как дышать, животом», неуверенно ответила девушка. «Так дышите». Наташа нависла над двумя студентами, потом шагнула в сторону и снова махнула Валере. «Давай, снимай, я так не могу, у меня голова кружится», насупилась девушка. Дорожные рабочие, наблюдавшие за этой сценой, захихикали. Паша отвернулся и что-то прошипел сквозь зубы. «А будешь материться, я выкину тебя нафиг из школы, понял?» Глаза Наташи сверлили Пашу так, что если бы она была волшебницей, то стопудово прожгли бы две круглых дырки. «А она крутая», — подумал я, стоя в сторонке. «Ее-то как раз отлично слышно даже сквозь громкий шум дорожных работ. Она сегодня позвонила мне в 9 утра и призвала на помощь в качестве водителя. Судя по голосу, ее прямо с утра кто-то выбесил. И сейчас я как раз понял, кто и чем. Они с утра записывали выпуск новостей в «Буревестнике». Но сначала Наташе показалось, что выбранные ведущие говорят недостаточно драйвово, а потом она еще и обнаружила, что они как-то неправильно говорят, не так, как их Гертруда учила. А потом она спросила у них, что такое генератор. В общем, она вызвала меня вместе с машиной, и мы помчали искать дорожные работы, с оглушительно ревущим генератором, разумеется. И пофиг ей было, что эта орущая штука на самом деле компрессор. Очень уж ей хотелось проучить нерадивых студентов, ну и заставить их применять знания на практике наконец-то. Паша и девушка, имени которой я не помнил, склонили головы друг к другу и зашептались. Наташа стояла рядом со мной и смотрела на них, скрестив руки на груди. Валера с камерой выжидающе смотрел на Наташу. «И что, ты правда их выгонишь?» – спросил я. «Да», – уверенно кивнула Наташа. «Или они выкинут из башки эти свои дурацкие идеи, что у нас можно пинать балду, как в настоящем институте. Или пойдут нафиг», – усмехнулся я. «Вот именно», – Наташа приподняла бровь, – говорила она громко. Парочке ведущих было отлично слышно. Наташ извиняющимся тоном сказал Паша. «Давай мы попробуем». «Ладно, без попробуем», отрезала Наташа. «Валера, снимай, у вас две попытки, понял меня?» «Еще секунду». Паша поднял руку, как ученик, отвернулся от камеры, встряхнулся, несколько раз подпрыгнул. Потом повернулся к камере и улыбнулся во все 32 зуба. Махнул рукой. Валера уткнулся в видоискатель. На связи ТВ-генератор. Перекрикивая шум, произнес Паша. Я Павел, а это Настя. Мы ведущие новостей. И третий в кадре. Настоящий генератор. Тут рабочий взялся за отбойный молоток, и грохот стал совсем уж нестерпимым. Настя умоляюще посмотрела на Наташу. Та невозмутимо показала обеими руками себе на живот. Настя сделала глубокий вдох. Сегодня мы хотим вам рассказать про правильные планы на первомайские праздники. Надо тоже сходить на эти их занятия, в очередной раз подумал я. Может, тоже научусь этому магическому дыханию, чтобы как Наташа, перекрикивать толпу, а голос не срывать, усмехнулся. Вряд ли, конечно, я туда пойду. Как показывают мои занятия гитарой с Гришей, новое я усваиваю вовсе не на уровне фактического подростка Вовы Виляла, а на своем настоящем. В смысле, учусь довольно медленно и со скрипом. В пальцах более или менее перестал путаться, и то хорошо. Так что добавлять к своему образу жизни еще одну дисциплину может оказаться такой себе идеей. А они молодцы, крикнул я Наташе на ухо. Вроде справились же. Да, Наташа смотрела на парочку, склонив голову. Улыбалась чуть скептически, но уже вполне искренне. Все. Она тряхнула волосами. У меня от этой штуки уже голова болит. И я сейчас бы сожрала кусок торта. Или огромное какое-нибудь пирожное. Вилял, отвези меня немедленно в какую-нибудь кондитерскую. Эй, а мы? Возмущенно спросил Паша. А вы сядете на трамвай и доедете до Буревестника самостоятельно? Заявила Наташа. Хотя нет, Валеру мы заберем и довезем до училища. Ему нужно быстро все смонтировать. Это сегодняшний выпуск. А можно мы уже домой? Спросила Настя, держась за шею. Нет, отрезала Наташа. У вас сегодня еще актерское мастерство. Так что вперед и с песней. Знаешь, зачем я замуж хочу выйти? Внезапно спросила Наташа, перемешивая крем с бисквитом в однородную бело-розовую кашицу. Зачем? Спросил я. Мне на самом деле было интересно. Ну, то есть химию между ней и дядей Вовой действительно было видно невооруженным глазом. Но свадьба, хочу свалить из дома, сказала Наташа, неожиданно нормальным тоном с нотками горечи, без кривляний, переигрывания и экзальтации. Губы ее дрогнули в едва заметной улыбке. Я уже пыталась просто уйти в общагу, но фигня получается. А так, выскочу замуж, через полгода разведусь, и буду не дурында без диплома, а разведенка, и пофиг уже будет. Фигню говорю, да, сожрали мозг, понимающе покивал я. Чайной ложкой вздохнула Наташа. Я бешусь и на этих придурках срываюсь, будто от матери климаксом заразилась. Нет, правда, а вдруг он заразный, как грипп? И на самом деле, чтобы его не подхватить, нужно из дома сваливать до 18, а дальше общаться только через маску, или лучше. Нет, это все еще была прежняя Наташа. Никакие личные переживания были не в состоянии отключить или хотя бы замедлить этот креативный бредогенератор. И прикинь, они ведь еще не знают, что я академ взяла. Наташа принялась собирать бывшие пирожные в горку. Думают, что я все еще в институт хожу. О, книжку читала в детстве. Там рядом с городом приземлился летающий торт, и местные жители его пожирали, прямо вгрызаясь в крем и бисквит. Прямо загребали руками и запихивали в рот, а кто-то ногой попал в сироп. Честно, даже не помню, что за книжка, но почему-то всегда представляла, как я выгрызаю туннель в торте. Блин, ложка маленькая. Вилял, а можешь у них попросить столовую ложку? Конечно, моя королева, усмехнулся я, встал и пошел к прилавку раздачи. Когда я вернулся к столику со столовой ложкой, которую удивленная тетенька с раздачи мне после недолгих убеждений, конечно же, выдала, но смотреть в нашу сторону стало еще более странно. В общем, когда я принес ложку, Наташа уже соорудила из кремово-бисквитной массы относительно ровную пирамиду и придирчиво ее разглядывала. Вилял, а если я еще одно пирожное закажу, мы успеем вернуться к 2 часам? Наташа посмотрела на меня. Заказать успеешь? Я протянул ей ложку. А вот насчет съесть, не уверен. Ты одно уже 40 минут ешь. Да, точно, задумчиво сказала Наташа и примерилась зачерпнуть большой ложкой бывшие пирожные. Блин, не хочу, вот что. Я просто переживаю, что мы нормального фазендира не найдем, вот и творю всякую дичь. Лучше подумай про то, что сегодня первый эфир генератора, напомнил я. Вилял, вот скажи, мы придурки, а? Наташа посмотрела на меня. Зачем мы все волнующие события в одну кучу запихали? Эфир от нас мало зависел, Я пожал плечами. «Эх, я на сегодняшнее собеседование даже карты раскладывать боюсь», — вздохнула Наташа. «Знаешь что, поехали в буревестник. Ну его, этот летающий торт. А если никто не придет?» — спросил бегемот, сцапав с тарелки последний эклер. Из всех ангелочков он за Фазенду болел больше всех, и примчался в буревестник чуть ли не к полудню. Сидел в кинозале, смотрел на занятия школы актеров рекламы. «Тебя Астарот покусал?» — усмехнулся я. «В смысле?» — нахмурился бегемот, сосредоточенно пережевывая пирожное. «Да он тоже как-то что-то такое говорил», — я пожал плечами. «Да я просто подумал». Бегемот попытался вытереть рот от крема, но получилось только размазать его усами над верхней губой. «В общем, там такая статья про нашу работу требовательная вышла. Я бы, например, не решился». «Значит, у тебя проблемы с самооценкой», — заявила Наташа. «И с едой еще. Мы привезли 10 эклеров, а ты сожрал 6, или даже 7, так это не у меня проблемы, а у вас», — заржал бегемот. «Кто медленно думает, тот баклан». «Баклан, значит», — глаза Наташи угрожающе прищурились. Дверь кабинета распахнулась, на пороге стояла Света с большой картонной коробкой. «Между прочим, там Наталья Ильинична скоро ругаться начнет», — сказала она. «Там один ваш кандидат в фойе закурил». «В смысле?» — Наташа взвилась с места. «Они уже пришли, что ли?» «Так еще половина второго». «Ну, может, не все», — Света пожала плечами. «Но человек 10 там уже трется». 10. Мы с Наташей переглянулись. «Вот видишь, Дюша, а ты боялся, что не придет никто. Тогда пойдемте уже, чего они ждут». Бегемот тоже вскочил. Наташа сделала большой шаг к двери, потом резко остановилась и преградила всем дорогу. «Вот уж нет», — сказала она и вздернула подбородок. «Если Наталья Ильинична кого-то из них выгонит, значит этот кто-то, мямля и неудачник. А нам такие нафиг не нужны. И у нас назначено на 2 часа. Еще 25 минут. Но мы же все равно ничем не заняты», — попытался возразить бегемот. «Просто кто-то сожрал все наши планы», — Наташа показала бегемоту язык. «Так что будем страдать. Кстати, я знаю одно упражнение, в учебнике по практической магии прочитала. Оно на концентрацию внимания. Нужно смотреть на часы и следить за минутной стрелкой. Если правильно сконцентрироваться, то начнешь видеть, как она двигается. А на следующем уровне можно начать следить за часовой», — подхватил я. «Наташ, где ты взяла учебник по практической магии?» «Купила на книжной барахолке», — Наташа дернула плечом. «Хотя на учебник это не тянет, скорее на методичку. И это серьезные люди», — скептически закатила глаза Света. «На работу принимают». «А что не так?» — я пожал плечами. «Мы же не секретаря в британское посольство подбираем. Что это у тебя, кстати?» «Звезды, не поверишь», — хихикнула Света. «Ирка решила, что ей для хит-парада нужен задник со звездами. А мы когда-то в школе еще на уроках труда клеили объемные. Вот я и предложила. Обожаю нашу работу». Наташа раскинула руки в стороны и засмеялась. «Вот скажите мне, ну почему? Почему мне все твердят, что я должна найти после института нормальную работу?» «Нормальную? Это какую вообще?» «Конечно же, никаких наблюдений за минутной стрелкой мы не стали, а немедленно увлеклись спором на тему, что такое нормальная работа. Накидали десяток скучных вариантов, поржали, а когда посмотрели на часы, выяснилось, что уже начало третьего. Так что мы сорвались со своих мест и с грохотом скатились на первый этаж по лестнице». «Всем молчать», — громко заявила Наташа, оглядев народ в фойе. «Кто первый скажет, что у нас ненормальная работа, тот может сразу уходить». Кандидаты, сбившиеся в несколько кучек по 2-3 человека, ошарашенно замолчали. «Добрый день», — я вежливо улыбнулся. «Честно говоря, мы такого ажиотажа не ожидали, но...» «Погодите, Сергей», — троица рядников из наших завсегдатаев радостно помахала нам с Наташей руками. «Вы тоже работу ищете?» — спросил я. «Не-не», — запротестовали рядники. «Мы пришли посмотреть, кого вы найдете, ну и проконтролировать, чтобы кого попало не взяли», — важно добавил, собственно, Серега. «Мы же, так сказать, за Фазенду душой болеем», — высказался третий. «Приемлемо», — усмехнулся я. «Короче, граждане кандидаты, мы честно думали, что вас будет 2 или 3, и мы просто устроим собеседование по очереди, но вас и 17, так что пойдемте-ка в зал все вместе, и там что-нибудь придумаем». «Это вы что нам тут, хотите какой-то конкурс устроить?» — склочным тоном спросила полноватая тетка среднего возраста в трикотажном костюме, который был ей слегка маловат. Обесцвеченные волосы взбиты в высокую прическу, макияж такой, ГМ. Я бы сказал, молодежный, но дамочка в нем выглядела скорее старше своих лет. А вас что-то смущает в слове «конкурс»? Подчеркнуто вежливо произнесла Наташа. Девушка, у меня вообще-то два высших образования, с гонором заявила дамочка, и опыт работы в культурно-развлекательных учреждениях, и я должна с кем-то соревноваться за место в этом вашем подвале. Вы знаете, простите, как вас зовут? Наташа приблизилась к женщине вплотную и доверительно заглянула ей в лицо. Сверху вниз, Наташа была выше высокообразованной кандидатки почти на голову. «Инна Павловна», — отозвалась та, слегка опешив. «Инна Павловна», — пропела Наташа. «Красивое имя, я бы тоже такое хотела. Так вот, о чем я? А, в общем, я была маленькой, и как-то мне попала в руки скучная взрослая газета. Читала я тогда плохо, так что выбирала тексты покороче. И там было объявление про конкурс на замещение вакантной должности бухгалтера. Я прочитала это, и так обрадовалась. Представляете, я же думала, что взрослая жизнь скучная, а тут, бах, и конкурс. И я долгое время была уверена, что чтобы стать бухгалтером или, там, в отдел кадров устроиться, нужно сначала выиграть в конкурсе. Что-то вроде веселых стартов. Пирамиды из кубиков собирать, яйцо в ложке носить. По шведской стенке быстрее всех залезть. Среди кандидатов началось хихиканье и шепотки. Редники так вообще заржали. А вот Инна Павловна хмурилась и пыталась отодвинуться от Наташи подальше. Но та не отставала. «Инна Павловна, вы нам не подходите», — сладким голосом сказала Наташа. «Вас проводить до выхода?» «Что?» — опешила дамочка и посмотрела на меня, как будто ища поддержки. Я кивнул. «Да, Инна Павловна», — сказал я. «Будет лучше, если вы не будете занимать ни наше, ни свое время». «Да вы, да я», — шея дамочки покрылась красными пятнами. Не то от злости, не то от стыда, что ей отказали вот прямо при всех. И ее диплом и опыт работы никак нас не впечатлил. А все остальные, за мной, — Наташа двинулась к залу. Потом оглянулась через плечо. «Кстати, да, если что, у нас как раз будет конкурс типа веселых стартов. И если кого-то еще такой подход смущает, можете проводить Инну Павловну до двери, или даже на свидание сходить, вместе веселее». Народ потянулся следом за Наташей, а я шел за ними и оглядывал, что за публика отозвалась на наше объявление статью. В большинстве своем это были люди за 30, наших ровесников была всего парочка, и они пришли вместе, парень и девушка. Был дедок с чехлом не то баяна, не то аккордеона. Мужиков, кстати, в целом было больше, только они были довольно безликие. Никакие. Часть в скучных костюмах, другая часть одета более неформально, в джинсы и турецкие свитера. Сходу взгляд не зацепился толком ни за кого, разве что яркая барышня лет 27 в блузке с глубоченным декольте привлекала внимание. Но тут дело было явно не в перспективности ее как кандидата. «А что вы садитесь-то?» Наташа остановилась у края сцены. «Это мы будем сидеть и на вас смотреть, а вам вон туда, на сцену». Глава 3. Я запрыгнул на сцену и вклинился между нашими слегка ошалевшими кандидатами. Никто из них не ушел следом за взбешенной таким приемом Инной Павловной. Но, сдается мне, тут дело было вовсе не в их решительном настрое на успешный успех. Просто напор Наташи оказался неожиданным. И они двигались совершенно механически, как бандерлоги перед КА. И надо было эту ситуацию как-то ГМ разрядить. «Минутку внимания», — сказал я, ободряюще улыбаясь. «Ну, во всяком случае, я старался выглядеть ободряюще. Вам может показаться, что мы с Наташей решили тут устроить что-то унизительное, чтобы посмеяться над вами. Но это не совсем так. Видите ли, Фазенда – это наше любимое детище. И нам нужен кто-то такой же сумасшедший, как и мы сами, чтобы оно осталось именно таким, каким мы его любим. Мы понимаем, что вы взрослые и серьезные люди. Если есть вопросы, спрашивайте сразу. И если мы вас пугаем, можете сразу уйти, чтобы не тратить время». Повисло напряженное молчание. Наташа хотела что-то сказать, но я поднял руку, и она замерла. «Черте, что тут устроили», — буркнул один из безликих дядечек. «Не хватало еще из-за мартышкиной должности тут прыгать». И он направился к боковой лестнице со сцены. Хотел гордо уйти, но в самом низу споткнулся и нелепо замахал руками. Но хоть не упал, шаги его звучали громко, как выстрелы. «Как-то еще более нервно получилось, да», — усмехнулся я. «Если кто-то еще хочет уйти, не стесняйтесь. Ну и вы же видели, что в спину мы не стреляем. И даже гнилые помидоры с собой не принесли сегодня», — ехидно добавила Наташа. И тут атмосфера как-то разрядилась. Оставшиеся кандидаты расслабились, кто-то даже захихикал. «Я серьезно насчет уйти прямо сейчас», — сказал я. «Всех вас мы точно не возьмем. А гарантированная зарплата есть?» — спросила женщина в брючном костюме и с куцым хвостиком. «Нет-нет, Вилял, не затыкай меня». Наташа замахала руками еще до того, как я успел открыть рот. Она в упор посмотрела на эту женщину. Потом обвела взглядом всех остальных. «Вас как зовут?» «Дарья», — ответила женщина. «Дарья, хотите честно?» Наташа забралась на край сцены, села, свесив ноги вниз, и посмотрела на наших кандидатов долгим взглядом. «Я хотела вам сейчас сказать то же, что и той предыдущей дамочке. Забыла уже, как ее зовут. Ну, типа, до свидули, вы нам не подходите». Но Вилял все правильно сказал. «Я даже немного устыдилась. Вы же не виноваты. Вы же все сюда пришли, потому что хотите жить лучше, больше денег, и все такое. И нормально, что вы этим интересуетесь». «Да, Вилял, я же правильно говорю, все верно», — кивнул я, цепко следя за лицами наших кандидатов. «Кажется, я пытался вычислить по каким-то неведомым признакам того единственного или единственную, кто нам нужен. Но взгляд все еще ни за кого не цеплялся. Все они воспринимались этакой аморфной серой массой. Гарантированная», — медленно проговорила Наташа. «Нет, гарантированной зарплаты у нас нет. Если Фазенда не будет работать или будет работать плохо, вы ничего не получите. Такие дела. Но верно и обратное, будет работать хорошо, то получите больше». Наташа изогнулась какой-то немыслимой буквой «Зю» и посмотрела на меня, запрокинув голову. «Можно уже начинать наши веселые старты?» «Да», — спросила она, «а то еще пара унылых вопросов, и я начну сердиться». «Валяй», — я махнул рукой. «Так, граждане, на всякий случай, я остаюсь с вами на сцене и буду делать все то, что требует Наташа, в качестве моральной поддержки». «Ясненько. Честно говоря, я надеялся, что на нашей предварительной беседе отсеется больше людей, но ушло трое, и пока мы там болтали, пришло еще несколько. В общем, к началу веселых стартов на сцене оказалось 20 человек, если не считать меня. И самое обломное, что эти все люди реально не сбегали, потому что тупо боялись самостоятельно принять такое решение. Сначала Наташа попросила каждого представиться и рассказать о себе, но где-то на третьем кандидате ей это надоело. Она заявила, что поторопилась. Мол, имена – это скучно и долго, а главное – незачем пока. «Делитесь на две команды», – сказала она и выразительно посмотрела на наручные часы. «У вас минута. Кто через минуту будет болтаться посередине сцены, тот сразу уволен. Вилял, отойди в сторону и не помогай им. Это задание не для тебя». «А как?» – подал голос один из кандидатов. «40 секунд», – сказала Наташа, не поднимая взгляд от своего запястья. На сцене моментально возникла толчая и гвалт. Я сделал шаг в сторону. «Да ты куда прешь? Я первый в эту сторону. Так, давайте, давайте вот сюда. Мы одна команда. Эй, а кто это тебя главным выбрал? Ой, а можно мне сюда тоже?» Наташа подняла руку вверх, растопырив пальцы в стороны, и стала сгибать их по одному. «Стоп», — громко сказала она. «Вот вы пятеро, свободны. Кто будет спорить, тому Вилял даст в лоб». Пятеро первых выбывших поплелись к лестнице, и потом дальше к выходу. Потом один остановился. «А можно мы посмотрим, что дальше будет?» «Да, можно остаться», — поддержал его второй. «Похоже, эти двое друзья вместе пришли». «Нет, нет, пусть уходит», — зашумели оставшиеся кандидаты. «Можно», — кивнула Наташа. «Наш человек не боится зрителей. Кто громче всех кричал, что нельзя, когда его не спрашивали? Как же она хороша!» В очередной раз с восхищением подумал я. С каким-то дьявольским чутьем она угадывала настроение аудитории, вычисляла слабые места. Да блин, она, кажется, даже температуру в зале могла контролировать. Ну вот реально, эти взрослые люди видели ее впервые в жизни. Раз они пришли сюда, значит, какой-то опыт работы у них был, возможно, даже руководящий. И вот они скачут по сцене по Наташиной указке и готовы сквозь землю провалиться под ее гневным взглядом. Отбракованные вернулись от двери обратно в зал и сели на кресло. Та парочка приятелей устроилась рядом с троицей рядников. Натурально, блин, все вернулись, никто не ушел. Действо на сцене и рядом с ней довольно быстро захватило вообще всех, включая Наталью Ильиничну, парней и девчонок из Африки, Рядников и даже Стаса, завернувшего к нам на шум. Так-то он шел на выход, просто не смог пройти мимо. Наташа тоже увлеклась, что, кажется, даже забыла, зачем вообще это все устроила. Поначалу она обещала выгнать одну из команд, но потом решила, что надо снова всех перетасовать и поделить на четыре. Я честно, как и обещал, участвовал во всем этом движе, прыгал, пел хором, танцевал туземные танцы и замирал по команде «Замри». Мужики избавились от пиджаков, глаза всех участников заблестели азартом, девица с декольте хохотала, как гиена. Женщина с хвостиком, Дарья, кажется, оказалась весьма недурной декламаторшей и сразила всех матерными частушками речитативом. «Вы такие все милые, оказывается», сложив руки на груди, сказала Наташа. «Теперь вы мне все нравитесь, жалко, что нам нужен только один из вас, или одна. Что же мне делать? А давайте голосование устроим», предложил один из редников. «Ну а чё, мы так-то заинтересованные люди». Все нервно засмеялись. «А давайте», энергично кивнула Наташа. «Эх, жалко, что я шляпу звездочета уже в институт отнесла, но мы и без нее справимся. Короче, правила голосования такие. Сейчас все, кто есть в этом зале, возьмут по бумажке. Блин, ребята из Африки, у вас же есть бумажки, у меня тетрадка есть с собой. Сейчас», раздался из зала голос девушки. «Супер». Наташа подняла взгляд к потолку. «Сейчас каждый напишет на бумажке имя того кандидата, который подходит. Но мы же так и не представлялись, как писать-то?» — спросил один из мужиков, лысоватый, в фиолетовой рубашке, выбившийся из штанов. «Можно без имени», сказала Наташа, не меняя тона. «Просто напишите лысый смешной дядька». Снова смех. Один из сокомандников ткнул лысого локтем в бок. «И когда вы все проголосуете, мы подсчитаем, кто у нас прошел», сказала Наташа. «А если несколько человек наберет равное количество голосов?» — спросила Дарья. «Тогда», — Наташа сделала паузу, — «тогда еще что-нибудь придумаем. Ну, там, спички потянем или монетку бросим». «И никто не возмущался?» — спросила Ева, когда я закончил свой рассказ о нашем конкурсе на замещение вакантной должности. «Конечно, возмущались», — усмехнулся я. Такой ор поднялся. «И как думаешь, она справится?» — спросила Ева. «Дарья-то», — хмыкнул я, — «не знаю. Там, в общем, было реально сложно кого-то выделить. А эта Дарья на самом деле довольно забавная. Она работала воспитателем детского сада, с Нового года уволилась, ушла на рынок торговать. А потом объявление наше прочитала и пошла, считай, что, от безнадежности. А еще было здорово, что наши эти кандидаты после всего сбились в кучку и вместе куда-то пошли. Не все, но человек 10 точно. Устроили им клуб знакомств», — захихикала Ева. «Может, договорятся и частную фирму откроют», — я засмеялся. «Они нам еще и контакты свои оставили, на тот случай, если у нас будет еще какой-то конкурс». «Смешные такие», — хмыкнула Ева. «Даже странно, вроде бы, вы балаган какой-то устроили, а им понравилось». «Так это был адекватный балаган», — сказал я. «Дарье потом в этом жить придется, и работать, и еще, желательно, зарабатывать. Мне теперь даже жалко, что я этого всего не видела», — вздохнула Ева. «Даже сам не ожидал, что так весело все получится», — сказал я. «О, начинается. Рабочие версии эфира нашего ТВ-генератор я уже видел, но с какого-то момента Ирина вдруг стала мнительной и решила, что никому ничего не покажет до самого старта. Мол, посмотрите в телевизоре. Она же отвергла идею о том, что нам нужно собраться всем вместе и устроить банкет в честь первого эфира, совместно с просмотром. Заявила, что ничего такого не будет, и запретила нам собираться где-то отдельно. Я хочу, чтобы вы все остались дома и посмотрели все по телевизору. Вот как вы обычно телек смотрите, а уже потом банкеты и все такое. Но сначала мне нужна нормальная обратная связь». Заставка была новой. Если бы дело происходило в моем прошлом будущем, я бы сказал, что вдохновлялись они мультиками Тима Бертона. Там были три глазастые обезьянки, очень небрежно так нарисованные, а по центру стоял ящик с ручкой. Сначала одна обезьянка в него постучалась, потом вторая засунула руку в дырку сверху и застряла, а потом третья покрутила ручку, вторая обезьянка откатилась в сторону, а из дырки в пузырях вылетели буквы и составились в два слова «телеканал-генератор». Это было довольно стильно. Странновато, кое-где прихрамывало качество видео и звука, но у программы, которую собрала Ирина, определенно был стиль. Этакий артхаус с безумными нотками. Эти три обезьянки присутствовали так или иначе в заставке каждой передачи, но мультик был только на старте. В остальных заставках они либо сидели на буквах, либо таращились удивленно, либо прятались и выглядывали из-за букв. Сама Ирина на экране ни разу не появилась. У нее была идея начать вещание со своего обращения к зрителям, но она почему-то от этого отказалась. Надо будет спросить, почему, хотя, в общем-то, все было понятно. Не вписалось обращение в общий стиль программы. «Ой, мамочки», – прошептала Ева, когда очередь дошла до интервью с ее отцом. Монтаж ее был не тем, который я видел. Интервью было нарезано на рваные куски с перебивками в стиле немого кино. И этими самыми обезьянками опять. Монтаж получился не идеальным, но идея была понятна. Камера замирала на Наташе, которая в очередной раз принимала какую-то странную позу или делала широкий жест. Дальше кадр сменялся на рисованную обезьянку в той же позе. И рядом с обезьянкой появлялся вопрос, который она задала. «Получается, они этих обезьянок с Наташей нарисовали?» – хихикнула Ева. «Не исключено», – согласился я. «А она об этом знает?» – спросила Ева. «Не факт», – я покачал головой. «Думаешь, обидится? Твоя Наташа меня пугает?» Ева прижалась ко мне и положила голову на плечо. «А еще мне теперь страшно в универ идти. Ты же говорила, что однокурсники никогда твоего отца не видели». Я обнял девушку за талию. «Они не видели», — сказала Ева. «Но земля круглая. Мои одноклассники видели. Некоторые из них тоже учатся в универе, только на других факультетах. Такие вещи быстро разносятся, ты же знаешь». «Факт, быстро», — согласился я. «Вот ты меня вообще сейчас не успокоил». Со смехом сказала Ева и ткнула меня кулаком в бок. «А я и не пытался», — подмигнул я. «Почему?» — спросила Ева. «Я же правда боюсь, потому что я за тебя не переживаю ни капельки», — честно сказал я. «Ну вот давай представим себе, как могут максимально плохо развиваться события. Допустим, в универе прямо завтра все-все узнали. Завтра 1 мая, выходной», — сказала Ева. «Окей, 3 мая», — кивнул я. «Ты приходишь 3 мая на поры, а там тебя уже ждут твои однокурсники, с бочкой дегтя и мешком перьев, и табличкой позора. Ее папа снимает порно. Вот блин». Ева сначала надула губы, потом фыркнула и засмеялась. «Какой еще деготь? Откуда они его возьмут?» «Ну это я просто Тома Сойера вспомнил», — сказал я. «Гекльберри Финна тогда уж», — поправила меня Ева. «Это там мазали дегтем и в перьях валяли». «Точно», — согласился я. «Но будет ведь не так, верно? Не так», покачала головой Ева. «Будут шушукаться, пальцем показывать. Удалова может высказать прямо что-нибудь. Она в школе была комсоргом, кажется. До сих пор не отвыкла». «Страшно?» – спросил я. «Да ну тебя». Ева засмеялась и отвернулась, но потом замолчала. «На самом деле, вообще вряд ли будет что-то плохое. Скорее просто задолбают вопросами дурацкими». «Это точно», – сказал я. «Возьми у Наташи мастер-класс по дурацким ответам». Мы снова замолчали. Программа шла дальше, и это было интересно. Я подумал, что надо было, наверное, напроситься в гости к родителям на этот вечер. Все-таки наша с Евой реакция была понятна. Ведь все эти передачи рождались на наших глазах и при нашем участии. А вот посмотреть, как левые люди реагируют на подобное творчество, на самом деле хотелось. Я пытался сначала как-то мысленно анализировать, высказывал внутри своей головы мнение о том, что программы получились чересчур не похожие ни на что. Это было похоже на журнал «Птюч», в каком-то смысле, а он ведь тоже родом из 90-х, только, кажется, еще пока не начал выходить, а мне он попадался в моем прошлом будущем. Один приятель хранил подшивку этого сюрреального издания, у него и листал, так что может как раз вот этот рваный хаос в немного темных тонах, это и есть то, что сейчас нужно. Сейчас, в 90-е, много кто жалуется, что реальность похожа на какой-то абсурдный сон, который все никак не хочет заканчиваться. А Иринин телеканал что-то похожее как раз с экрана и транслировал. И мартышки эти еще бертоновские. «Надо будет пораньше завтра проснуться», — сказала Ева задумчиво. «Зачем?» — спросил я. «Концерт начинается с 4. Никак не могу привыкнуть, что демонстрации теперь нет», — сказала Ева. «Мне в детстве нравилось. В прошлом году была, а в этом какой-то движ явно будет», — сказал я. «Хочешь сходить? Это будет совсем не то», — скривилась Ева. «Какой-то митинг. Мне именно ходить нравилось. Чтобы машины украшенные, все такое. Так что план проснуться пораньше отменяется. Будем дрыхнуть до полудня. А в конце программы будет кино, как на ТВ Кинева». Глава 4. «Снег, серьезно?» — Астарот зло сплюнул. «Да что за невезуха вообще? Да ладно, может еще закончится», — неуверенно сказал Бильфигер. «Погода, Как у нас частенько бывает, выдала ночью адский кульбит. Еще вчера стояло практически жара, почки на деревьях проклюнулись зелеными листиками, трава поперла из-под ковра прошлогодних прелых листьев. Казалось, что все, зима теперь уже точно закончилась, впереди одно сплошное лето. Но рассвет пришел мутный и серый, а к 10 утра небо налилось свинцом, и полетел снег, крупными новогодними хлопьями. Пока что на сухом асфальте эти хлопья таяли, превращаясь в мокрые кляксы. Но как там дальше пойдет, хрен знает. Может и сугробов навалить, бывали такие случаи. Ну мы же не на шашлыки едем, философски заметил Макс. Обидно, что мы в первый раз выступаем на общегородской сцене, а народу мало будет из-за этого дурацкого снега, угрюмо сказал Астарот. Или наоборот, пожал плечами Макс. Народ увидит снег, не поедет на природу и повалит в центр. Там хотя бы есть, где в тепло спрятаться. Какой смысл гадать, сказал я. Грузимся и поехали. Кто идет пешком? Азартно спросил бегемот. Самый молодой или самый рыжий? Нет уж, сегодня я в машине, заявила Надя. У меня юбка короткая, не хватало еще отморозить себе что-нибудь. Ангелочки лениво поспорили насчет мест в машине, раскидали выигрыш на камень-ножницы-бумага, и бегемот с Максом вздохнули и поплелись к воротам. Остальные радостно загрузились, и я вырулил с территории завода. Вроде должно быть как-то волнительно, да ведь, нарушила короткое молчание Надя. Я помню, что перед концертом на Масленицу у меня прямо мандраж был, а сейчас, ничего вообще. Астарот, а у тебя как, та же фигня, кивнул Астарот. Мозгом вроде понимаю, что достижение огромное, но это себе приходится повторять, чтобы не забыть, будто вообще не выступать едем, а так, на шашлыки, эхом повторил Бильфигер. Блин, а может правда на шашлыки сгоняем, на День Победы, а, шашлыки в сугробах жарить будем, криво ухмыльнулся Астарот. Да растает еще, не очень уверенно возразил Бильфигер. Снег становился все гуще, уже настоящая такая метель, на асфальте он все еще таял, а вот на зазеленевших газонах появились белые пухлые лоскуты. «Шашлыки можно и просто в шашлычной поесть», — сказала Надя. «Это не та-а-а», — протянул Бильфигер. «Вилял, помнишь, как мы в детстве ездили? На 1 или на 9 мая, в Затон?» «Ага», — кивнул я. «Не помнил, конечно, но поездка на шашлыки на 1 майские, это был обычный такой ритуал. А наши с Бильфигером семьи, похоже, довольно давно дружили. Да и сейчас мамы общаются. Астарот, Бильфигер, Кирилл и Надя принялись вспоминать разные шашлычные истории, кто-то про дачу у друзей, кто-то про тайные рецепты маринадов. Забавно, реально же, мы едем на очень статусное мероприятие, про которое несколько месяцев назад даже и помыслить не могли, и болтаем по дороге в машине про жареное на углях мясо. Наверное, это даже что-то закономерное происходит. Мы с ангелочками двинули к успеху по своему плану, а тут нам, как снег на голову, упало это вот выступление. Даже пока не просчитывал по-нормальному его выхлоп и как его грамотно использовать. Вилял, а ты же камеру взял? Вдруг спохватился Астарот. Конечно, усмехнулся я. Куда же я без камеры-то? У меня просто мама сегодня на дежурстве, а она очень хотела посмотреть наше выступление. Астарот сказал это с таким простодушно-победным видом, что стало понятно, что он ждет какой-то определенной реакции. «Твоя мама», — воскликнул Бильфигер и даже подался вперед и влез между передними сиденьями. «Она хотела посмотреть, да она же все нам все время говорила, что мы фигней страдаем». «Она так и считала», — хмыкнула Старот, «пока по радио нашу песню не услышала. Прикинь, позвонила мне, такая, и не наорать, как обычно, а участливо так расспрашивала, что да как. У меня такое впечатление, что это радио нам просто ну жизнь поменяло». «Что ли?» — сказал Кириллу. «Ага, никогда не думала даже, что это вот прямо так важно», — сказала Надя. «У меня отец тоже слышал. Спросил, в этой ли группе я пою. Ничего не сказал потом», — кивнул. «Но для него это уже дофига. Можно считать, что поздравительный торт купил. Блин, я все время забываю, что ты еще в школе учишься», — воскликнул Бильфигер. «А на гастроли тебя папа как вообще отпускает?» Надя многозначительно закатила глаза и слегка пожала плечами. Мол, а что, может быть как-то по-другому вообще? А я подумал, что здесь, в 90-х, дети вообще как-то раньше взрослеют. Не сказать, правда, что от хорошей жизни. Скорее уж, по необходимости. По родителям эпоха перемен ударила куда сильнее. Это в глазах взрослых я здесь видел беспомощность выброшенных на берег рыб. А подросткам было нормально. Рухнула страна, и под ее обломками оказались погребены родительские планы на их жизнь и светлое будущее. Да и ладно, не очень-то и хотелось. Реальность встала на уши, хорошо и плохо поменялись местами. Пофиг, мы меняемся, и мир меняется. Мои однокашники частенько сетовали, что, мол, дети в 2020-х, беспомощные нежные снежинки. Типа, вот у нас в их годы вокруг грохотали лихие 90-е, родителям на нас было пофиг, а мы все были, эгеги, адаптировались к меняющимся временам, крутились, не боялись ни черта. А может как раз в этом дело, адаптируются к тому, что есть. Здесь, в 90-х, отращивают клыки и тренируют деловую хватку. Там, в 2020-х, культивируют беспомощность, чтобы родители, двинутые на заботе и опеке своих чад, могли почувствовать свою нужность и незаменимость. «Это нам отсюда таскать», — заныл Бильфигер, когда увидел, где я припарковался. Социалистический был перекрыт, а вся парковка театра драмы была уже забита. «Как быстро к хорошему-то привыкаешь?» «Да», — усмехнулся я. «Помнишь, как мы твой поливок с отзавода до фазенды зимой тащили?» «Так это когда было-то?» — насупился Бильфигер. «Хотя да, недавно. Окажется, что вообще в какой-то прошлой жизни. А у организаторов разве нет помощников?» Астарот выбрался из машины, поежился и попытался поднять воротник косухи. «Там столько народу было всякого, чем они занимаются. А ну хорош ныть!» — скомандовал я. «Места в машине, они такие. Работа грузчиков — подарок. Концерт начался почти без опозданий. Ну, всего-то на полчаса, может. Как обычно бывает, что-то там засбоило. Или какие-то провода кто-то не привез. Случилась суета с поиском виноватого, который благополучно от кары скрылся. Притащили за шкирку кого-то, кто разбирается, устранили неисправность. И на сцену вышли парк культуры и отдыха. Густой снег валил с неба, и уже даже на асфальте перестал таять, а превращался в серую кашу. Налип на ветках, покрыл сплошным белым ковром газоны. В общем, Новый год сплошной, а не 1 мая. Правда, народу все равно было дофигища. Вся широкая лестница и площадь под ней, переходящая в парковку перед областной администрацией, заполнена сплошной толпой. Не сказал бы, что все они как-то смотрели на сцену. Да и звук был, прямо скажем, так себе. В том месте, где мы кучковались с другими музыкантами, разобрать слова еще было можно, а вот на небольшом отдалении было слышно только басы. Больше всего было жалко девчонок из танцевальной группы «Кобра». Вместо раздевалки выступающим поставили незамкнутую ширму. Ясен пень, подростки старшего школьного возраста моментально просекли, что со стороны газона отлично видно, что происходит внутри. Правда, девчонки были явно опытные, не первый раз выступали, так что на свисты и улюлюканье внимания не обратили вообще, тем более, что их сценические костюмы мало чем от нижнего белья отличались. Но вот своей очереди им под снегом приходилось ждать в экстремально коротких платьях и чулках сеточкой, а номеров у них в программе, в отличие от музыкантов, было несколько. Их выпускали на сцену между выступлениями рок-групп. Да уж и не скажешь, что еще год назад на 1 мая в Новокиневске была вполне коммунистическая демонстрация, с красными флагами и криками «Ура!», а сейчас все как будто спешили показать свою раскрепощенность и незашоренность. По обрывкам разговоров я понял, что танцовщицы-то опытные, только раньше они выглядели не так откровенно. «Ангел С, где Ангел С?» – заполошенно спросила дамочка, похожая на воспитательницу детского сада. В руках, уже почти насквозь промокшая бумажка, голова замотана платком, который изначально в ее одежде явно не планировался. «Здесь». Я поднял руку. «Вы не готовы еще что ли?» Дамочка выпучила глаза. «Вам на сцену через одну песню уже». «В смысле?» — возмутилась одна из кобр. «Сейчас же мы идем, а вы сразу после ангелов», — сверившись с бумажкой, сказала дамочка. «Эй, а почему так?» — подтянулись остальные танцовщицы. «Мы что, зря тут мерзнем? Мы же по-другому репетировали». «Ничего не знаю, распоряжение свыше». «Да они офигели там вообще. Это еще полчаса что ли тут мерзнуть?» «Я все сказала. Ангелы, марш готовиться». Внезапная рокировка застала нас слегка врасплох, так что мы были должны выходить на сцену уже во второй половине концерта, ближе к концу. А сейчас получалось, что вторыми, сразу после Конрада, и даже без танцевальной отбивки. «Какой-то бардак», — пробурчал Бильфигер, вытаскивая из-под заснеженного полиэтилена кофр с поливоксом. «Ну, Правда, вот нафига, нормально же все было, танцовщицы были в бешенстве, девчонки и так-то были высокомерными, а тут их прямо понесло. Кто-то из них даже предложил послать нафиг этого концерт, мол, этой мымре надо, пусть сама на сцене жопой крутит. На нас зеркали зло, будто это ангелочки сами расписание подтасовали, но на нас тут все смотрели не очень чтобы дружелюбно. У них тут, понимаешь, сложившийся уже конгломерат обласканных администраций и музыкантов, а тут какие-то хрен из горы. Да там Прокофьев приехал, сказал один из концертных волонтеров. Смотреть концерт до конца он не будет, но сказал, что хочет темные тени услышать, мол, по радио слышал только, вот и переставили. Кто такой Прокофьев, я, честно говоря, понятия не имел. Скорее всего, какой-то важный чиновник. Откуда он, интересно, концерт смотрит? Со второго этажа театра? В толпе вроде не видать никаких человеческих коробочек или, там, машин. Не просто же так важный человек, ради которого расписание концерта поменяли, просто так стоять в толпе сограждан. Объяснение не добавило нам очков в глазах других музыкантов, но это было уже не важно. И вообще хорошо, кстати, раньше отстреляемся, раньше отнесем инструменты в машину, а там можно будет пошляться по праздничному центру, послушать других, не парясь насчет своей весьма дорогостоящей техники. Я проследил, чтобы ангелочки заняли исходную позицию на боковых ступеньках уличной сцены, а сам вклинился в толпу, чтобы присоединиться к нашим в первых рядах. Жан со своими акулами пера, Ирина со Стасом. Девчонки наши сгрудились кучкой, прикрыв головы развернутым дождевиком. Хрен знает, где они его взяли, выглядел он как будто его у какого-то матерого рыбака отняли. Пожалуй, публика возле рок-сцены была как-то более вовлечена именно в концерт. Возле основной сцены, концерт на которой был этакой сборной солянкой из рока, попсы, народных танцев, хоровых коллективов и даже каких-то уличных театральных трупп, публика мало внимания обращала, собственно, на исполнителей. Там танцевали, собирались в кружочки и пили из горла, подпевали, флиртовали друг с другом. Здесь ничего такого не было, по крайней мере, на двух верхних пролетах лестницы. Народ был повернут лицами к сцене, махал козами, свистел что-то, причем как-то с разгона, без всяких, так сказать, прелюдий. Они пришли сюда колбаситься под рок, они колбаситься под рок. И неважно, что колонки хрипят, и что там поет в свой микрофон Конрад, вообще не очень понятно, отметил амбразура телевизионщиков. ХМ, кстати, еще один плюс того, что нас передвинули ближе к началу. Вряд ли наши коллеги с ГТРК будут торчать здесь до упора. Сейчас отснимут, что нужно для сюжета, и свалит. А вы что не снимаете? Спросил я, приблизив рот к уху Ирины. Так наши же еще не скоро, сказала Ирина. Следующее, я мотнул головой в сторону боковой лестницы. Астарот и Надя пили что-то из чашки от термоса. Пантера молодец, термос я ей поручил. Не забыла. В смысле, Ирина сделала круглые глаза. Стас, быстро расчехлися. Блин, такой ракурс уродский.